Изменник низкий, проклят будешь ты, проклятие падет на кровь детей твоих, и предки в царстве снов забудут покаянье. Синьора Горджула понесло. Он что, серьезно? Толкнул тихонько в бок стражника Сергий. Что серьезно? Ну, про все это. Про потерянных наследников престола, там, про нянек, медальоны, восстание. Или это типа лукоморских витязей? Чего? Приключения лукоморских витязей. Любимой книжки нашего Иванушки со сказками. Да нет. Подумав, ответил Мур. Если припомнить, поскольку уж зашла речь, то в истории любого государства кронпринц или на худой конец пропавшая принцесса, объявляющаяся из ниоткуда и узнаваемая по родимому пятну, медальону, привычке закладывать руку за борт камзола или декольте платья – самое обычное дело. Скорее, если исчезнувший без следа при таинственных и опасных обстоятельствах царственный младенец не объявляется – по достижении им совершеннолетия. Именно это считается странным. А почему ты спрашиваешь? Если ты имеешь в виду ту битву, когда погибли наш король и юный Шарлемань, то это явно не тот случай. Но ведь тела их так и не нашли. После пожаров это бывает. Иногда труп может сгореть так, что от него остается только кучка золы. «Или не сгореть, потому что не труп», – загадочно изрек Сергий. «Что ты хочешь сказать?» – тут заинтересовался и первопечатник. «И как это может помочь батюшке Ивану-Царевичу? Не предлагаешь ли ты объявить его чудом выжившим кронпринцем?» – снисходительно хмыкнул Гарри. «Это же полная чушь!» «Сам дурак!» – любезно улыбнулся ему волк, а остальным торжественно провозгласил. «Есть тут у меня одна идейка!» «Итак, любезнейший полковник Ольсон, вы говорите, что до сих пор не нашли этого мерзкого ярославского князя?» Прервав доклад начальника королевских гвардейцев, принц Сержио, покручивая черный ус, поднялся с трона. Король-отец чувствовал себя немножко нездоровым сегодня вечером, после целого дня, проведенного в душных задымленных подвалах. А от вопли пытаемых у него, ко всему прочему, еще и разболелась голова. И поэтому принять ежедневный доклад высших офицеров королевства он поручил своему сыну и наследнику. Пусть мальчик приучается, почувствует себя взрослым. Не все ему по кабакам шляться и с прохожими задираться. И мальчик, почувствовав себя взрослым, не только приучался, но и приучал других. Например, все давно уже запомнили, что если юный принц говорит кому-то любезнейший, то он имеет в виду далеко не милый сердцу. Хуже могло быть только милейший. Потому что, как правило, очень скоро про милейшего говорили или хорошо, или ничего. «Ваше Высочество, мы ненадолго прекратили поиски этого преступника, так как людей у нас осталось немного, а в городе зреет недовольство правителем после вчерашнего обстрела южной части Мюхенвальда из катапульт, и мы считаем своим долгом...» «Мне плевать, что вы считаете своим долгом. Вы должны делать то, что я считаю вашим долгом. Вы поняли меня?» «Так точно!» «И где ваши люди, позвольте узнать, полковник?» «Его Величество по просьбе герцога Айса передал половину моих го...» «Моих, полковник, моих!» «Да, конечно, ваших гвардейцев ему для укрепления обороноспособности гарнизона, и поэтому...» «Поэтому вы взяли на себя смелость ослушаться моих приказаний, и полное безделье было вашей реакцией на них. «Никак нет, ваше высочество!» Глаза полковника Ольсона встретились с глазами принца, и в них офицер прочел: «Милейший!» «Мы старались! Мы узнали адрес того красильщика, у которого лукоморцы проживали все это время. И завтра я самолично хотел пойти и арестовать его, чтобы ваше высочество могли собственнолично допросить его». «Так чего же ты молчал, болван?» Кронпринц вскочил с места и выхватил меч. «Едем к нему! Немедленно! Остальные все свободны!» «Коня! Коня! Коня кронпринцу! Первый караул по коням! Факелы! Факелы! Ворота открывай! Открыть ворота его высочеству! Факелы зажигай! Пошел!»